Глава 71. Алан тихонько рассмеялся, подмигнул мне, будто мы вместе задумывали этот план с заколкой, и одобрительно сказал: «Ты все сделала правильно, любовь моя. Спасибо, что отвлекла охотника». А потом он без какого-либо перехода буквально взорвался облаком тьмы. Чернильная субстанция, злая, хищная и вечно голодная, брызнула в стороны так резво, что я вжалась в спинку дивана. Однако меня она не тронула, окружив кольцом. От Лерки тоже отпрянула, будто обжегшись о сияние. А вот все остальное тьма сочла своей законной добычей. С ужасом я смотрела, как от соприкосновения с ней моментально истлел и осыпался диван. Осталась только та его часть, на которой находились мы. Из тьмы раздался голос Алана. «Ты чувствуешь, охотник? Это существо из самых глубин темного измерения. Оно никогда оттуда не выбиралось и сейчас буквально ошалело от обилия пищи. С моей смертью барьер падет, и оно вырвется в мир. Никто не сможет его остановить. И, кстати, только я сейчас запрещаю ему полакомиться хозяйкой лавки. Дай мне уйти, и тогда...» Договорить он не успел. Тьма пронзительно заверещала множеством голосов. Я увидела, как она отпрянула от дивана, потом отхлынула от стен. Чернильное пятно съеживалось, дергаясь и вереща от боли. Что с ним происходит? Не знаю, что я рассчитывала увидеть в итоге. Возможно, Эйза, который, воздев руки вверх, каким-то волшебным способом заставлял гадкое существо таять на глазах. Но уж точно не Эйза, который просто втягивал в себя тьму через рот. Как же страшно это выглядело, особенно когда он, поглотив остатки тьмы, просто и незатейливо вытер рот тыльной стороной ладони, не отрывая тяжелого взгляда от потрясенного до крайности Алана и медленно, жутко растянул губы в самой кошмарной улыбке из возможных. А потом безмятежно сказал: «Зря ты так. Ты опять забыл, кто я. Неужели тебе до сих пор кажется, что смерть, пущенная по следу, — это лишь красивые слова? Считаешь меня охотником, которому просто дали чуть больше силы? Это не так. Да, сначала я был лучшим охотником в своем мире, а потом стал лучшим охотником на демонов во Вселенной. И только после этого один из изначальных богов — поручил мне работу по устранению древних, потому что никому другому она была не под силу. Но для выполнения этой работы я должен был измениться, и очень сильно. Иногда мне кажется, что великий разрушитель что-то подселил в меня. Или же просто он до неузнаваемости изменил часть моей собственной души, превратив ее в некоего демонического жнеца. Но с тех пор я стал не просто убивать демонов. Я выпиваю их сущность и поглощаю ее целиком, не оставляя даже остаточной ауры. Он превратил меня в особого ангела смерти для демонов. И теперь я хожу и на самом деле собираю их черные души. При этом мне плевать, есть у них физическая форма или же нет, какой ты тварь из глубин темного измерения. Сущность есть сущность. А теперь я заберу и твою». Как обычно, я не увидела никакого движения, но в следующий миг Эйс уже стоял напротив Алана, без особого труда держа его на весу за шею. «Отвернись, конфетка», — приказал он мне, и я не смогла слушаться. Правда, почти сразу повернулась, но было поздно. Алана уже не было. Перед Эйзом на полу лежала куча мелкой черной пыли, да еще часть кружилась в воздухе. М-да. Леркина комната выглядела жутко. Бесчинствующая тьма успела съесть все, до чего дотянулась, и даже слегка обглодать стены, пол и потолок. Теперь они были покрыты впадинами. Эйс не дал мне вволю полюбоваться обстановкой. Он подошел ко мне и мягко спросил: «Устала?» Я только молча кивнула, чувствуя ком в горле. Он попал прямо в яблочко. Именно устала. Чертовски устала, если быть совсем уж точной. «Ты жив», — пробормотала я. «И ты с ним справился?» «Поверить не могу». «Ты сомневалась?» — улыбнулся он, наклоняясь и аккуратно поднимая меня на руки, отчего Лерка недовольно засопела, ведь ее лишили подушки. «Никогда не надо за меня переживать. Я же 100 раз говорил». Я всхлипнула и обхватила его за шею, как будто планировала придушить. Он крепко прижал меня к себе и принялся убаюкивать, как ребенка, что-то тихонько нашептывая о том, что все кончилось, он здесь, все теперь хорошо. Я не особенно вслушивалась. У меня, как это часто бывает, начался жесточайший отходняк. Теперь уже не нужно было сохранять самообладание, и измученный организм начал взимать плату по задолженностям. Да, меня трясло. Я вцепилась в Эйза так, будто он был единственным стабильным элементом, держащим меня на плаву в штормовом море. Впрочем, он и сам не собирался меня отпускать. «Лавка», — негромко позвал он, когда я чуть успокоилась. «Ну да, барьер ведь исчез». Что интересно, та явилась сразу же, моментально возникнув прямо вокруг нас. Спящую Лерку с куском дивана тоже захватила. Похоже, теперь она слушалась Эйза как родную мамочку. Еще и стол накрыла. Не удивлюсь, если она сама его никуда не отпустит, будет держать при себе просто на всякий случай. Вдруг еще какой демон объявится. Впрочем, в тот момент я об этом не думала. Я вообще ни о чем не думала. К счастью, руководство на себя взял Эйз. Он успокоил причитающего Рокша, потом распорядился, чтобы лавка создала гостевую комнату и переместил туда Леру, которая, судя по всему, в ближайшее время просыпаться не собиралась. Но этот сон был лекарственным. Сплетенная мной паутина восстанавливала ее. Разумеется, его распоряжение было немедленно выполнено. И при этом он ни на минуту не выпускал меня из рук. Потом он сел за стол, усадив меня на колени, и заставил выпить большую кружку чего-то горячего. Вкуса я не почувствовала, но трясти перестала. «Где звездный паук?» — спросила я. «Он освободился?» Конечно, можно было обратиться к нашей с ним связи, но именно сейчас это казалось невообразимо сложным. «Да, прямо перед вашим приходом», — чавко сообщил Рокша. Видимо, у него от нервов не на шутку разыгрался аппетит, и сейчас он, сидя прямо на столе, как одержимый уплетал какие-то симпатичные круглые пирожки с одной из тарелок. «Паутина, которой я его закутал, упала вниз. Судя по стуку, в ней что-то было. Я не успел посмотреть. Сейчас гляну». Он стрелой слетал к подножью стойки и вернулся с круглой золотистой банкой с вытянутым горлышком. Внутри роились желтые искорки. «Откуда она взялась?» — вяло удивилась я. «Хотя, кажется, знаю. Я же хотела преобразовать ловушку во что-то другое, чтобы помочь пауку выбраться, и представляла себе, как обматываю ее золотистыми нитями. Видимо, мое пожелание исполнилось. Ловушка преобразовалась и, кажется, стала артефактом. Не удивлюсь, если внутри так и остался кусочек застывшего времени». Чертенок, который раньше заорал бы во все горло «Ух ты!», сейчас только кивнул и снова принялся нервно запихивать нежно-розовые пирожки за обе щеки. Не уверена, что он ощущал вкус. Горячая жидкость, влитая в меня Эйзом, оказалась чудодейственной. Истощение сил я больше не ощущала, однако усталость перетекла в равнодушие и отсутствие интереса. Я заставила себя все-таки вступить в связь с пауком и убедиться, что с ним все в порядке. Ну, относительно, так как он тоже был истощен сначала передачи нити по нашей связи, а остаток сил ушел на борьбу с ловушкой, однако малыш замотался в паутинный кокон и стремительно восстанавливался. Закончив безмолвную беседу, я уткнулась лицом в плечо надежного, как скала, Эйза и блаженно замерла, наслаждаясь отсутствием мыслей и движений. Надо сказать, это состояние больше напоминало транс. Очнулась я только в тот момент, когда мы очутились в моей пузыристой гостиной. При этом дорога до нее в памяти не сохранилась. Я вдруг со всей ясностью осознала, что сейчас произойдет. Он отнесет меня в спальню, устроит на кровати рядом с кустиком, может, дождется, пока я усну, и уйдет. Недалеко, конечно, скорее всего, в торговый зал, но уйдет. В этом нет никаких сомнений. Сейчас он наверняка считает, что мне больше всего нужен отдых, а именно глубокий восстанавливающий сон без всяких внешних раздражителей. Вот только мне было нужно совсем другое. «Постой», — попросила я, прижимаясь к нему сильнее. Он остановился. «Не уходи, ладно? Останься со мной. Сейчас». Свет в гостиной стал приглушенным, а за окном вместо Леркиной искорёженной комнаты возникла ночная поляна с мерцающими в свете огромной луны белыми цветами, над которыми стайками велись золотистые огоньки. Музыкальный кристалл ожил и наполнил комнату тихой чувственной мелодией. Ого! Похоже, теперь лавка вознамерилась действовать от противного. Если раньше она хотела пресечь все романтические порывы, то сейчас она словно задалась целью внушить нам идею, что только здесь нам будет максимально удобно, а, следовательно, про другие места можно забыть. Впрочем, я тут же отправила ей просьбу оставить нас наедине. И она немедленно послушалась, моментально исчезнув из моего сознания. Разумеется, на время. К счастью, наша с ней плотная связь позволяла убедиться в том, что лавка действительно убрала внимание с этой комнаты и не подглядывает даже одним глазком. «Ты устала», — мягко сказал Эйс, хоть я отчетливо почувствовала, как после моих слов напряглось его тело и затвердели мышцы. «Не понимаешь, о чем просишь. Завтра ты будешь ругать себя за эти слова». «Нет». «Я не уйду». Я не услышала, а скорее почувствовала его усмешку. «Как и в прошлый раз, буду тут, когда проснешься». «Нет. Я хочу чувствовать тебя, когда засыпаю», — упрямилась я. «Хочешь, чтобы я лег рядом? Мучительница», — улыбнулся он. Голос стал чуть хрипловатым. «Не думаю, что это хорошая идея. Я не железный, а ты сводишь меня с ума. Мне будет нелегко выдержать. Давай лучше...» «И не надо», — прервала я. «Что не надо?» «Выдерживать».